Как же можно доверить сокровенное, не съев пуда соли? Непринятое неподготовленным сознанием, оно обратится на вас всей тяжестью непонимания неготового сознания. Надо уйти в себя, ибо огонь ваш для многих сознаний непереносим. Сперва вспышки и подъем, потом качание маятника в сторону, противоположное. Необычное не прощается, и не вмещающееся тоже. Также не прощается и раскрытие ликов теми, кого оно коснулось.